лист, сорвавшийся с календаря, откроет в день новый грядущие двери. Я снова увижу, как звезды на небе горят, и, может быть, снова во что-то поверю. Но я отголосок вчерашнего дня, лишь капля в великой реке бесконечность. И бурный поток словно щепку бросает меня в рутинность проблем и побед быстротечность. Вдруг откроешь дверь, а за ней стена. Не случайно жизнь так устроена, чтоб не выпил каждый целый мир до дна. По дороге скользкой и кривой следом за одним пройдет другой, как волну сменяет новая волна. Как волну сменяет новая волна. Я тот, кто спешил, только поздно пришел, и ёжась от холода ждет на перроне, надеясь и веря, что поезд еще не ушел, и есть еще место в последнем вагоне. Я тот, кто охрип, но чей голос звучит простые слова из души вынимая, кто в вечном движении, и тот, кто на месте стоит, кто ищет чего-то, а что хочет, не знает. Мой след затеряется в ржавой листве, и мысли под снежным уснут одеялом. Но мир не померкнет, и время продолжит свой бег, и жизнь, как всегда, повторится сначала. Так же, как всегда, солнце будет греть, будут дуть ветра, будут птицы петь, догорать кому-то, а другим гореть. По дороге грешной и святой следом за одним пройдет другой. Только бы осилить, только бы успеть. Только бы осилить, только бы успеть. Только бы успеть.